Второе. Штаб Жубера располагался в палаточном лагере, недалеко от передовых позиций. Он вполне мог избрать место удобнее и безопаснее, но это противоречило бы бурским традициям, могло уронить престиж главнокомандующего. В леске, прикрывавшем лагерь, был оживлен, сновали ординарцы и чернокожие слуги. У костров готовили пищу посланцы различных команд, слышались окрики часовых. Террен должен был поджидать группу разведчиков здесь. Предстоял Криксрат, военный совет, и свежие сведения были более чем кстати. Назвав пароль, разведчики въехали в лагерь. Коней оставили на попечение Мангвайлу, а сами не спеша двинулись к штабным палаткам. Пересекая поляну у края, которой красовалось белое полотнище с алым крестом, Петр услышал русскую речь. Кто-то в запальчивости явственно произнес по-русски: «Дьявол, их задери! Это бесчестно!» «Идите, братцы, я вас догоню», — сказал Петр Яну и Каму, а сам торопливо направился к крайней санитарной палатке. Именно оттуда раздавался голос. Он отдернул полог и увидел двух людей. Маленький белобрысый мужчина в белом халате мыл руки. Руки были быстрые и жилистые. Воду сливала молодая дородная женщина в косынке с красным крестиком. — Это вы говорили по-русски? — спросил Петр на африканос. Мужчина резко выпрямился, вскинул голову и выкрикнул на ломаном голландском: — Отвязывайтесь от меня! Я занимаюсь свое дело! Но тут он что-то сообразил, весь подался вперед. — А вы можете понимать русский? Сердце Петра дрогнуло. — Так я же русский! «Батенька вы мой!» — воскликнул мужчина и с мокрыми руками кинулся к Петру обниматься. «А по обличью истый буэр! Давно из России?» 6 лет. «Что вы говорите? Знакомьтесь, пожалуйста, Елена Петровна, сестра милосердия, а меня кличут Иваном Николаевичем Давыдов, врач». «Петр Ковалев, как же вы здесь очутились? Война же, батенька мой!» «Что, вы не слышали? Нас, русских, здесь нынче куча. В притории большой санитарный отряд. Там петербургские мои коллеги, доктор Садовский, доктор Чистович, другие. А здесь, на Натальском фронте, еще отряд. И с винтовками есть. А как же? Елена Петровна, милочка, соорудите нам что-нибудь закусить с земляком. Как вы, Петр Никитич? Как вы, Петр Никитич? Здесь мы с вами вот присядем или в тенек на воздух? Давайте-ка на воздух, давайте!» Он суетился, искренне обрадованный нежданной встрече. Петр был потрясен. Все эти годы, как ни близко и глубоко они с Дмитрием вошли в здешнюю жизнь, его не покидало чувство некоторой отрешенности. Африканская земля не могла стать им родиной. Глухая тоска по русскому и русским то тихо, то громче, но дело в душе. Петерсон не мог идти в счет, он же перестал быть русским. И вдруг, на вот тебе, из России, в бурском воинском строю. Эти люди сразу стали ему ближе ближним. На сердце накатилось что-то светлое и теплое, глаза Петра влажно блестели. «Ну-с, дорогой земляк, пригубим по обычаю. Это спиртик, хотите, разбавляйте, хотите, так. Всякие там ваши виски и бренди я не признаю. Спирт? Питье чистое, медицинское. За встречу, дорогой земляк, за нашу Русь, за победу славных бауэров!» Он выпил, не крякнув, подышал открытым ртом и, закусывая, снова принялся очистить. «А какие они воины! Бесстрашны, ловки, несломимы! С удовольствием наблюдаю это крестьянское воинство. Есть, знаете ли, у бауэров что-то сродни нашему солдату. Спокойная отвага и лихость, а меткость, меткость какая!» «Вам повезло, Петр Никитич, что вы застали доктора здесь», — с улыбкой сказала Елена Петровна. «Он сутками пропадает на передовых клиниях, в цепях стрелков. Там и помощь оказывает, там и спит, и ест. А сегодня вот...» «Вы представляете, — перебил ее Давыдов, — эти насадители цивилизации начали бить в бауэров разрывными пулями дум-дум. Бесчестное оружие!» Петр кивнул. Он уже знал об этом. Давыдов круто сменил тон. «Ну, давайте еще по маленькой, мы начнем мучить вас расспросами. По справедливости Полагалось бы мне задавать вам вопросы, — усмехнулся Петр. — А мы по очереди, по очереди. Ну-с. — Питер! — к ним бежал Камо. Давыдов забавно хлопнул себя поляшком. — Питер! Ну, чистый Бауэр, а? И приятель у него чернокожий. Ну, дела! Подбежал Камо. Услыхав русскую речь, он догадался, с кем его друг. Камо неловко поклонился. Добрая и смущенная улыбка осветила его лицо. Он сказал, — Очень жалко, Питер, только тебя зовет командант и генерал. — Главнокомандующий, — понял Давыдов. — Да, Иван Николаевич, надо идти. Я как освобожусь, забегу к вам. Вот вместе с ним, — он кивнул на дружка. — Обязательно, дорогой, обязательно. Питер Якоб Жубер, невысокий и крепкий старик с длинной почти седой бородой, сидел с генералами Ботто и Мейером за грубо сколоченным столом возле палатки. Разговор поддерживала в основном его жена, суровая, худая особа в очках. Жубер лишь изредка вставлял слово, два, его заботило письмо, полученное с нарочным от президента. Крюгер уже не в первый раз настойчиво рекомендовал незамедлительный штурм леди Смита. В конце письма он сдержанно, но недвусмысленно высказывал неудовольствие по поводу того, что главнокомандующий поручил заведование телеграфом двум молодым служащим англичанам, доверив им секретные шифры. О Крюгере Жубер думал с неприязнью. Его всегда раздражали фанатичные стремления президента к полной независимости буров, приверженность к старым патриархальным порядкам, желание способствовать развитию лишь земледелия, а не промышленности. Сам Жубер будущее страны видел в расцвете капитализма и не считал зазорным для себя иметь дело с воротилами горной палаты, объединявшей английских владельцев рудников и заводов. Конечно, всегда он соблюдал необходимую осторожность, для этого у него был достаточный житейский и государственный опыт. Фермер из рода французских гугенотов, Жубер рано порвал с землей, отдавшись политической деятельности. В 40 лет он стал членом бурского парламента, Фольксрада. Во время войны с англичанами в 1880 году был назначен главнокомандующим Трансвальской армии, а 3 года назад стал вице-президентом республики. Его поддерживали влиятельные, хотя немногочисленные круги бурских промышленников. Однако явное большинство шло за Крюгером, поэтому Жубер никогда своих взглядов открыто не высказывал, он лавировал. Сегодня предстояло принять важное решение относительно леди Смита. Жубер поморщился. Опять заболела печень, давний его недуг. — Вот и мои бравые разведчики, — сказал Луис Ботто, поднимаясь. В отличие от других бурских военачальников, не сменивших своей мирной одежды, он был в военном френче с легкими матерчатыми погонами. К ним подходили Тайрон, с ним 2 бура и молодой негр. Жубер встал, одернул на себе сюртук. — Этот черный тоже солдат? — Или слуга? — спросил он. — Солдат. Отличный, кстати, грамотен. — От негров грамотности вовсе не требуется, — сухо обронила супруга командующего. Эта энергичная и властная женщина всюду совала свой нос. Жубер доверял ей многие важные дела, и она, пусть на свой лад, справлялась с ними не хуже иных генералов. Террен, подойдя, представил главнокомандующим Ковалева и Коуперса. «Камон не помянул», — сказал. «Доложите, Питер, результаты господину Жуберу». Петр коротко рассказал, что 2 суток они с Коуперсом вели наблюдение за передовыми позициями англичан у леди Смита. А Камо, рискуя жизнью, пробрался в город и выудил там ценные сведения. Леди Смите запустение, болезни. Большинство лошадей временно вышло из строя. По неизвестной причине у них опухают ноги. Артиллерии в основном мелких калибров. Англичане лелеют надежду прорваться на юго-запад, считая, что там бурым их не удержать. Кроме того, надеются на выручку Буллера. Откуда и какие у них сведения о Буллере? Петр чуть шагнул в сторону, открывая Каму. Юноша выступил вперед. — Я это слышал, господин командующий, от английских солдат. Я ночью выбрался из города и долго лежал у траншеи. Солдаты не спали. Они говорили, а я лежал в траве и слушал. Они говорили, Буллер уже у Тугелы. Буллер придет и спасет их. Жубер бросил на Каму быстрый острый взгляд. «Значит, они все-таки поддерживают связь с генералом Буллером?» Задумчиво сказал он и многозначительно прищурился на Луиса Ботта. «Ну что ж, сведения ценны. Спасибо. Вы можете, — повернулся он к Петру, — нанести результаты наблюдений, расположение траншеи, орудий на карту. Мы их уже нанесли. Очень хорошо. Передайте моему заместителю, генералу Бургеру». Лука Мейер склонился к Жуберу и тихо начал говорить ему что-то. Командующий внимательно, изучающе посмотрел на Петра. «Генерал Майер, — сказал он, — очень похвально отзывается о вас, Ковальев. Вы действуете с офицерским умением и находчивостью. Поздравляю вас с чином ассистент фельдкорнета. Благодарю вас, господин командант-генерал, — вытянулся Петр. Жубер опустил веки, гася насмешливый огонек в глазах. Он был доволен этим своим ходом. Жуберу не нравился выскочка Террон. Уж слишком инициативен. Однако объективно он заслужил похвалы. Поощрение одного из его подчиненных — это и похвала Террону, и одновременно его унижение. Сам адвокат еще не имел никакого воинского звания. Боль в печени затихла. «Пока вы можете быть свободны», — благосклонно сказал командующий и повернулся к группе командантов и генералов, подходивших к палатке. Террон, видимо, понял Жубера. «Ну, Питер, — весело сказал он, отойдя, — теперь можешь командовать мной. А мы сами без начальства присвоим вам чин команданта», — отшутился Петр, потом сказал. «Я вспомнил. С Жубером мы встречались. Он, конечно, этого не знает. Я его видел в Йоганнесбурге. Он приезжал к какому-то английскому дельцу». «Ну, Питер, — укоризненно покачал головой Террон, — то было мирное время. Кто из нас тогда не имел дела с англичанами?» Закончив дела в штабе и передав карту заместителю главнокомандующего генералу Бургеру, Петр прихватил с собой Каамо и поспешил к лазарету. «Опоздали», — сказала Елена Петровна. «Доктор опять умчался на передовую. Там была перестрелка, появились раненые. Они не хотят уходить из боя, а Иван Николаевич обрадовался случаю поработать под пулями». Петр засмеялся. «Ну, раз он это так любит, мы с ним еще встретимся».